Глава 9. Приезд. Пока мы шли к лошадям и моей повозке, я спросила у Ведмурда, почему боги дали его сыну такие тяжелые испытания для тела и духа. Он внимательно посмотрел на меня и ответил: «Почти все мужчины в моем роду в течение своей жизни были серьезно ранены и находились на грани миров. Сначала мой отец получил увечья в битве, потом я еле оправился после поединка за сердце моей княжны. В следующем поколении Демид пострадал в схватке со старейшинами, потом пришла очередь Боремира с Белозаром. Все это – неотъемлемая часть нашего рода, плата за наш дар. Огонь Перуна даруется не просто так. Он требует отдачи и дает испытания своему носителю». «А почему ваших младших сыновей обошла эта доля?» – спросила я. Ведмурт улыбнулся. «Боги позволили мне иметь много сыновей, и младшие оказались свободны от ноши нашего рода, но они и не стали героями. На каждое поколение выпадает определенное количество испытаний, и их разобрали старшие дети». Я кивнула, соглашаясь со словами волхва. Живя много солнц рядом с братьями мужа, я видела, что младшие больше селяне, чем воины. За этими разговорами мы дошли до места стоянки. Мужчины оседлали коней, а я забралась в повозку вместе с детьми. Ворот города мы достигли довольно быстро и сразу проследовали к княжескому терему. Он оказался не таким, каким я его представляла. Я думала, это будет дом в несколько раз больше того, где я жила с Демидом, с еще большим количеством этажей, покоев, окон, пристроек и всевозможных резных украшений. Но это оказалось не так. Теремом называлась группа построек. Самый большой дом был жилищем княжеской семьи. Рядом с ним располагались домики советников князя, избы прислужниц, хозяйственные постройки, трапезные для дворового люда, бани, кухня, ремесленные помещения. Даже гридницы дружинников были внутри княжеского двора. Воины должны были всегда быть готовыми защитить князя. Княжеский терем был своеобразным городом в городе, находясь за высокими воротами от основных построек града. Мы шли по двору. Я направлялась к Цветане, которую не успела навестить вчера, так как мы прибыли поздно, и я не хотела тревожить княжну. А Демид шел к Доброславу. Ведмурт исчез с самого утра, и мы не знали, где он. «У отца еще больше обязанностей и забот, чем было раньше», ответил на мой немой вопрос Ладу. «Я чувствую, что он теперь больше принадлежит всем северным землям, чем нашей семье. Ему выпала великая честь, но и тяжелая ноша – возродить традиции волхования в нашем крае, найти одаренных детей, способных служить Велесу, и передать им свои знания». «Уверена, что боги не оставят его», – ответила я. «А мы пока займемся мирскими делами. Надо помочь княжичам наладить жизнь селян». Глядя по сторонам и изучая уклад жизни в тереме, я не могла избавиться от беспокойства за своих детей, за которыми оставила присматривать нескольких прислужниц. Их заранее прислала ко мне Цветана. Женщины подготовили для меня и Демида покои, детей разместили в соседнем помещении. Раде пришлось расположиться в комнате с младшими братьями. Ей это было непривычно, так как в нашем доме у дочери давно была своя светелка. Но княжеский терем еще нес на себе последствия пожара и прошедших здесь поединков, хотя столяры ежечасно подвозили новые бревна и доски и восстанавливали здание. Но чтобы сразу сделать красиво, они наносили резной узор почти на каждую деталь, что занимало много времени. Поэтому жилых комнат было еще не очень много. А вскоре надо будет размещать знатных гостей, которые прибудут на посвящение княжичей. Дети не хотели меня отпускать. Им было непривычно в чудном жилище вдали от родных мест. Но я объяснила им, что у меня появились обязанности, которыми я не могу пренебречь, а с ними побудет Рада. Она хотела сразу же идти к Святозару, но я запретила ей выходить без сопровождения. «Если увижу Святозара, скажу ему, где мы расположились», сказала я Раде в ответ на ее просьбу пойти вместе со мной к Цветане. «А ты будь здесь и позаботься о братьях. Молодой незамужней девице не дело разгуливать по княжескому двору. Вокруг много мужчин. Правила поведения здесь строгие, это не простой селянский двор. Дочь нехотя согласилась. «И проверь свой наряд на посвящение», — продолжала я. «В прошедшую луну ты совсем ничего не ела, грустя в разлуке с Любым, и сильно похудела. Платье может висеть на тебе, но ты ведь не хочешь выглядеть на празднике так, будто надела наряд с чужого плеча». Радмила осталась в покоях, а мы с Демидом вышли во двор. Там нас сразу встретил гул множества голосов. Несмотря на ранний час, люди спешили по своим делам, каждый из них выполнял какое-то указание. Когда мы вошли в зал встреч, Доброслав уже был там. Он тепло поприветствовал нас. «Рад вас видеть», — сказал он, откладывая свои дела и устремляясь к нам. «Ведмурт уже заходил ко мне. Он просил вам передать, что пойдет проверять постройку капища и заготовки для чуров богов. Сказал, что лично будет изготавливать величественных кумиров. Я вспомнила, что все мужчины в семье моего мужа – искусные столяры. Демид раньше часто дарил мне собственноручно сделанные украшения, а весь наш дом был украшен красивой резьбой, сделанной им с братьями. Научил же их этому отец и дед, поэтому неудивительно, что Ведмурт хотел сам изготовить фигуры богов. Только я не знала, успеет ли он к посвящению княжичей, ведь оно состоится уже на днях. Обменявшись новостями, я оставила мужа и Доброслава за обсуждением дел и пошла к Цветане. В провожатые мне дали воина, который должен был повсюду следовать за мной. «Так надо», — безапелляционно сказал Демид. «Мы не знаем, всех ли врагов извели в этом месте. Многие люди могут прикидываться, что радуются нашей победе, а на деле таить злобу». «Разве их не увидит Ведмурт?» – удивилась я. «Или я сама?» «Отец не может просмотреть всех», – ответил муж. «Очень много людей сейчас бывает на территории терема. Ремонт построек и подготовка праздника посвящения требуют присутствия большого числа людей, которые постоянно меняются». Я больше не возражала и смирилась с незаметно следующим за мной дружинником. Он же подсказал, где находятся покои княжны. Распахнув дверь, я увидела, что Цветана занята с женщинами, пришедшими к ней за помощью. Многие селянки потеряли в прошедшей битве своих мужей и сыновей и не имели достаточно сил, чтобы засеять свои участки земли. А также не представляли, как им жить без мужчины-кормильца. Ведь целые рода остались без крепких рук и не могли помочь друг другу внутри большой семьи. Княжна выслушивала пришедших и назначала им помощников в пахоте. Или выдавала мешки зерна из закромов, чтобы им было чем кормить детей. Интересовалась, какие у них есть умения – шить, прясть, собирать целебные травы, ухаживать за ранеными, и предлагала места в городе в ремесленных мастерских. Предлагала обучить детей у местных мастеров, чтобы они могли в дальнейшем обеспечить семью. Каждая женщина уходила от Цветаны с помощью и благодарностью. Увидев меня, Цветана сделала своим прислужницам знак, что желает отдохнуть. И просительниц вывели за пределы покоев, попросив подождать. «Здравствуй, Млада», — сказала мне княжна. «Я заждалась тебя. Сколько горя в сердцах женщин нашей земли. Мне одной с этим не справиться. Нескончаемый поток вдов и сирот идет ко мне. Не знаю, смогу ли я им всем помочь». А ведь они – наше будущее. Надо обогреть детей сейчас, чтобы они могли обрести силы и поддерживать наш край много солнц спустя. «Я уверена, что ты сможешь», – ответила я. «Ты успеваешь за общением с нуждающимися готовиться к своему празднику? Ты должна быть самой красивой и видной». «Мои прислужницы занимаются этим», – проговорила княжна. «Надо заглянуть к ним, проверить, все ли готово». «Я пойду с тобой», – сказала я. «А по дороге расскажешь, чем я могу тебе помочь. Когда приезжают твои родные? Их покои готовы?» «Завтра должен прибыть мой дорогой брат», — улыбнулась княжна. «Я не верю, что после стольких солнц увижу его». «А где Святозар?» — спросила я. «Они с Вышеславом не вылезают из гридниц, тренируются вместе с дружинниками», — ответила Цветана. «А еще разрабатывают с кузнецами новую форму клинка». Хотят, чтоб те изготовили им два неповторимых орудия. Рада приехала? Да, она в моих покоях, спрашивала о княжиче. Он тоже считал дни до встречи с ней. Сейчас пошлю прислужницу сообщить ему о прибытии невесты, — улыбнулась княжна. — А как их соперничество с Вышеславом? — уточнила я. — Все так же, — вздохнула Цветана. — Каждый пытается доказать, что он лучший. Сейчас еще за внимание Радомилы будут соревноваться. Я вразумляла ее, как надобно себя вести в городе, и особенно с княжичами, — ответила я, — и запретила поднимать глаза на Вышеслава. — И что, думаешь, твоя дочь послушается? — рассмеялась княжна. — Насколько я ее знаю, Рада делает лишь то, что сама хочет, но в ее чувстве к Святозару я не сомневаюсь. Цветана хотела что-то еще сказать, как в этот момент к нам зашла прислужница и сказала, что Лебедяна просит о встрече с княжной. Та кивнула, а я приготовилась лично встретиться с той, что зрела только в видениях. К нам вошла женщина, по которой было видно, что ее малыш уже скоро появится на свет. Она была миловидна и скромна, держалась, как простая селянка, но в ней не было грубости, наоборот, все ее движения и черты были наполнены мягкостью. «Здравствуй, Лебедяна», — сказала княжна. «Проходи». Было видно, что она пришла с личным вопросом и не хочет говорить при посторонних. «Это Млада», — представила меня хозяйка покоев. «В ее доме я жила долгие солнца изгнания». Лебедяна удивленно посмотрела на меня. «Именно Младе я обязана своей жизнью и здоровьем сына», — продолжала Цветана. «Они с бабушкой спасли меня и дали надежду на будущее». Гостья приветственно наклонила голову, хотя это я должна была ей кланяться. «Ты сможешь спокойно говорить при Младе», — закончила свою мысль княжна. «Она мне как сестра». Посмотрев на меня, Цветана улыбнулась, и я узнала в ней ту молодую девицу, которой она была в период сватовства с Белозаром. Это позже она закрылась и отдалилась от нас. Но когда они с братом моего мужа готовились к прохождению свадебного огня, глаза княжны горели огнем и надеждой на счастье. Сейчас это вернулось, и я терялась в догадках, что было тому причиной, ведь наличие у Доброслава второй жены только осложняло их с мужем отношения. Лебедяна посмотрела на меня, потом перевела взгляд на княжну. «Я хотела бы съездить в селение, пожить в своем доме», — женщина умоляюще смотрела на нас. «Я больше не могу находиться в тереме». «Почему?» — удивилась княжна. «Здесь все чужое для меня. Стены, люди, ни одного родного лица», — вздохнув, ответила будущая мать. «Мне неуютно находиться под вечным взглядом малознакомых людей, рядом с толпой прислужниц. Я хочу сама готовить пищу своим детям и кормить их. А за меня это делают другие женщины. И я совсем не вижу своих сыновей». Лебедяна закрыла лицо руками, пытаясь не заплакать. «Мальчиков забрали на обучение, и они так редко приходят ко мне, лишь двое младших рядом. А я не знаю, куда себя деть и что сделать, чтобы не опозорить мужа». Цветана слушала ее с изумлением. Она впервые сталкивалась с тем, что женщина, избавленная от хлопот по хозяйству, жалуется на свою жизнь. «Почему ты пришла ко мне?» – спросила княжна. «Я не решаю такие вещи. Отпустить жену может только муж». «Ратислав никогда не отпустит меня», — проговорила Лебедяна, и я заметила, что это имя вызвало в Цветане неприятие. «А ты можешь уговорить его. Я знаю, что ради тебя он все сделает». Последние слова были сказаны с осознанием проигранной женской партии за внимание мужчины. «В этом я не смогу его убедить», — был ответ. «Тем более у тебя подходит срок, ехать опасно. Княжеских наследников принимают лучшие повитухи. Да и твоих детей никто из терема не отпустит, а ты ведь не поедешь без них?» Лебедяна покачала головой. «Мне бы хоть на несколько дней в свою избу, я бы вздохнула спокойно», — продолжала она. «Тяжело мне здесь. Моя наставница постоянно требует от меня невозможного. Запомнить столько церемониальных правил поведения я просто не в состоянии». Я смотрела на стоящую перед нами женщину и чувствовала, что она оказалась оторванной от своих корней, своей земли, привычного образа жизни, и сейчас было совсем не то время, чтобы учить ее обращению при княжеском дворе. У Лебедяны подходил срок родин, и ей было не до внешних проявлений. Все ее внимание сосредотачивалось на ребенке, который скоро должен был появиться в этом мире. И как у множества женщин, в этот момент у будущей матери разыгрались беспокойство, плаксивость, желание своего уютного гнездышка, а не чужого дома, которым для нее был княжеский терем. «Думаю, княжич не отпустит тебя, лебедяна», — мягко сказала я. «Но мы можем попросить его почаще отпускать к тебе детей. Тебе будет спокойнее, если сыновья будут рядом». Будущая мать кивнула. «Мне будет гораздо лучше, если я смогу чаще видеть детей», — ответила она. «Еще мои младшие очень скучают по своим братьям и по тем друзьям, что остались у них в селении». «Я тоже привезла сюда сыновей», — продолжала я. «И им тоже грустно без друзей по детским забавам. Наши дети одного возраста. Думаю, они подружатся». «Это было бы прекрасно», — воскликнула Цветана. «Я видела, что твои мальчики, лебедяна, грустят. Ведь они единственные дети в тереме. Я распоряжусь, чтобы вас с Младой поселили рядом, и у ваших наследников будет общий двор, где они смогут безопасно играть вместе». Лебедяна улыбнулась. Я тоже была довольна. Мне нравилась эта женщина. Тем более, что я видела ее судьбу и хотела сейчас дать ей самое лучшее. Не успев устроиться на новом месте, нам пришлось снова переезжать. Полностью закрытый двор, где могли безопасно играть мои дети, был в тереме только один. Рядом с ним жила лебедяна с сыновьями. Соседние с ней покои были свободны, в них мы и разместились. «Здесь не так изысканно», — извиняющимся голосом сказала мне Цветана, осматриваясь вокруг. «Мне здесь нравится», — успокоила я ее. «Главное, что детям хорошо». Княжна кивнула, а мои мальчики побежали знакомиться с княжичами. Все они росли в простом селении и быстро нашли общий язык, привычки и игры были одинаковы. Мое сердце успокоилось, глядя, как хорошо они общаются между собой, и как внимательно смотрят за ними прислужницы, не допуская ссор, повреждений и, главное, чужих людей во двор. Да и сама лебедяна была рядом. Я чувствовала, что она расположена ко мне и будет смотреть за моими сыновьями, как за своими. «Теперь я могу спокойно помогать Цветане», — подумала я. «А главное — следить за Радой с молодцами-княжичами. Чует мое сердце, что непросто у них все».